Тело было покрыто липким холодным потом, даже волосы на голове слиплись. Сердце бухало в груди, словно паровой молот, и в ушах грохотал водопад. Хел быстро зажгла свечу, стоящую на столе, взглянула на меня при свете и ахнула. «Ты весь в крови!» Я провел рукой по лицу, ладонь окрасилась красным. «Сейчас, подожди!» Хел сбегала на кухню, принесла мокрое полотенце и стакан воды. «Что случилось? Ты стонал и кричал!» «Создатель кошмаров. Очень сильный. Гораздо сильнее меня. Кто?» «Деймос. Он нашел меня. Возьми в моей куртке телефон. Позвони. Имя Герард». Она умчалась в коридор, и спустя несколько секунд сквозь тошнотворную пустоту я услышал ее резкий отрывистый голос. «Доброй ночи. Вы Герард? Я Хелена, ученица Мэтта. У нас проблемы. Серьезные. Вы должны приехать. Мэтту плохо. Не знаю. Он сказал Деймос». Еще никогда я не был таким слабым. Никто не заставлял меня так ощутить слабость. Не знаю, сколько прошло времени, я то погружался в темноту, где плавали алые хлопья снега, то выныривал на поверхность. В один из таких переходов я услышал шаги, хлопанье двери, возглас Хел и грозный голос. «Ну что, допрыгался?» Я приоткрыл глаза и увидел возвышающуюся надо мной громоздкую фигуру. С первого взгляда казалось, будто на госте надето пальто с роскошным черным воротником. Но когда тот начал помахивать хвостом и открыл желтые глаза, стало понятно, что на плечах Герарда возлежит здоровенный кот. «Деймос», — с трудом шевеля губами, произнес я. «Он меня зацепил». «Вижу», — сухо отозвался Оракул. Несколько секунд обозревал меня, придавленного беспомощностью к кровати с высоты своего роста, потом чуть наклонился. Аякс легко стек с его плеч и потопал по мне, проваливаясь в мягком пледе. «Слушай, Гер, я не знаю, что с тем парнем. Потом поговорим». Тяжелый теплый кот забрался мне на грудь, уминая лапами и пристально глядя в глаза. Я старался защитить его. Косматая морда боднула в подбородок с одной стороны, с другой. А потом тяжелое шелковое горячее тело навалилось на грудь, шею, прижалась к уху, и громкое бархатное мурчание наполнило мою голову. «Хр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Хелл, спрашивающие, все ли со мной будет в порядке, и благодушное, утвердительное низкое ворчание Герарда. Я хотел сказать им что-то еще, но провалился в глубокий, мягкий, сладостный, ни с чем не сравнимый сон, который длился, длился и длился. В нем не было ни невидимых деймосов, ни химер, ни мертвых ручьев-ловушек, ни меня самого.